Глава 23. Курди и его мать. Курди не напевал и не насвистывал, поднимаясь в гору. Он был сердит на Айрин, считая, что она морочила ему голову, и сердился на себя из-за того, что разговаривал с ней так плохо. Мать радостно вскочила, увидев его, и сразу принялась готовить обед, беспрерывно задавая вопросы. Курди отвечал не так весело, как обычно. Когда все было готово, мать оставила его за едой, а сама побежала в шахту сказать отцу, что сын в безопасности. Вернувшись, она нашла его крепко спящим поперек кровати. Он так и не просыпался, пока отец не пришел вечером с работы. «Теперь, Курди, — попросила мать, когда все сели ужинать, — расскажи нам, что произошло от начала и до конца. Все по порядку». Курди повиновался и рассказал все до того места, как они с принцессой вышли на газон перед королевским домом. «А что было потом?» — спросила мать. «Ты не все рассказал. Ты должен быть счастлив, что убежал от этих демонов. А вместе с тем я никогда не видела тебя таким мрачным. Там было что-то еще. Кроме того, ты говоришь об этой чудной девочке не так, как мне хотелось бы слышать. Она спасла тебе жизнь, рискуя собой, а тебя, кажется, это вовсе не трогает?» «Она несла такую чушь, — рассердился Курди, — и наговорила кучу вещей, которые ни на йоту не могут быть правдой. Я не могу это вытерпеть». «Что же она говорила? — спросил отец. — Может быть, мама поможет тебе разобраться?» Тогда Курди облегчил душу и рассказал все. Некоторое время они молчали, обдумывая услышанное. Наконец мать заговорила. «Ты признаешь, мой мальчик, что здесь тебе не все понятно?» «Конечно, мама», — ответил Курди. «Я не могу взять в толк, как ребенок, не зная ничего ни о горе, ни о том, что я там завален внутри, проделал весь путь в одиночку, прямо к месту, где я находился, а потом вытащил меня и вывел так легко, как будто мы шли под открытым небом». «Тогда ты не имеешь права говорить, что она несет чушь. Она вывела тебя, и, должно быть, что-то ее направляло. Почему же это не могла быть нить вроде твоей бечевки? Ты не находишь объяснения. Ее объяснение может быть верным». «Это вообще не объяснение, мама. Как я могу поверить?» «Может быть, ты просто не понимаешь. Иначе ты, возможно, от души согласился бы с ней. Я не виню тебя за то, что ты не можешь поверить, но ты виноват, что усомнился в правдивости такого ребенка. Зачем ей обманывать тебя? Она честно рассказала все, что знала. Пока ты не придумал ничего лучшего, ты мог бы, по крайней мере, сдержаться и не нападать на нее с обвинениями». «Зачем ей обманывать тебя? Она честно рассказала все, что знала. Пока ты не придумал ничего лучшего, ты мог бы, по крайней мере, сдержаться и не нападать на нее с обвинениями». «Вот это-то и мучило меня все время!» Курди опустил голову. «Но как быть с бабушкой? С этим я уж никак не могу примириться. Завести меня на старый чердак и убеждать против всякой очевидности, что эта прекрасная комната с синими стенами и серебряными звездами без начала и конца, тогда как там не было ничего, кроме старой лохани, изгнившего яблока и кучи соломы и солнечных бликов. Это уж совсем некрасиво. Если бы, по крайней мере, там была хоть какая-нибудь старая женщина, которая могла сойти за ее драгоценную бабушку». И она говорила так, будто сама видит все это. «Да в том-то и дело! Можно было подумать, что она действительно видит все это и верит в то, о чем говорит. Но там ничего не было. Я считаю, это очень нехорошо». «Бывает, некоторые люди видят вещи, которые незаметны другим, Курди», — сказала его мать очень серьезно. «Я расскажу тебе о том, что однажды видела сама. Но, может быть, ты мне не поверишь». «О, мама!» — разразился слезами Курди. «Я не заслужил это, честное слово!